Бригантина и транспорт держали курс на Санта-Крус, самый ближний к устью Ориноко порт Испании. Приход двух русских кораблей, как и выгрузка кавалерийского отряда в сотню всадников, не вызвало никакой видимой реакции. Лейтенант нанес визит вежливости командиру гарнизона, затем мэру города. Оба уже знали, что в 300 километрах от Санта-Крус появился иностранный форт. Они только поинтересовались национальной принадлежностью нового укрепления и его названием. Без проволочек составили договор, по которому граница проходит на равном расстоянии от обоих городов, после чего рассказали, что в 20 километрах на юг расположена вилла, где разводят коров. Другое поселение находится в 20 километрах на юго-запад, там выращивают хлопок. Больше в сторону Ориноко поселений нет. Вся жизнь начинается от Валенсии и дальше по побережью на запад, куда свозятся с гор драгоценные камни и золото. Отряд отправился выполнять свою задачу. Шхуна пошла в Одессу, где собрался основной флот. 4 корабля ушли к рекам, где было найдено золото. В их задачу входило создание опорных баз с укрепленными фортами, куда впоследствии привезут рабов для золотых шахт и сахарных плантаций. Основные силы помогали расширить и благоустроить заложенные форты. Один из отрядов генерала ушел на кораблях вверх по реке. До возвращения этих транспортов, которые высаживают новые гарнизоны, было достаточно времени. Вова и Саша повели корабли с негритянскими поселенцами. Точнее, только частью поселенцев. Диссиденты-рыбаки решили осесть в Одессе. Им понравилась дельта реки. После непродолжительного митинга негры выгрузили свои лодки и начали новую жизнь со строительства хижин. Корабли с негритянским десантом высаживались вдоль реки Ориноко небольшими семейными кланами, всегда выбирая для себя только северный берег. В принципе, братьям было безразлично, какой берег реки выберут первопоселенцы. Им самим, что левый берег, что правый берег, казались абсолютно равнозначными. Правый берег, если не считать виднеющиеся на горизонте холмы и невысокие горы, ничем не отличался от левого. В итоге негры расселились вдоль реки на протяжении 400 километров. Отправив в Одессу последний корабль, близнецы вернулись к форту, расположенному недалеко от места первой встречи с аборигенами. Возвращение ушедших в верховье реки кораблей с ударным отрядом они не пропустят. Ориноко имеет только одно русло. Караван, спускаясь вниз по реке, заметит стоящую у берега бригантину. Вова и Саша решили посмотреть на результаты работы первого прииска. Здесь они впервые в жизни увидели природное золото. Заложили свой первый в жизни прииск, где впервые сами попробовали промыть грунт и набрать крупинки золота. Удача улыбнулась им несколькими золотыми горошинками, что дало повод задуматься о навыках золотодобытчиков. Они не смогли обнаружить ни одной крупинки золотого песка, чего в принципе не могло быть. Если первая же лопата дала несколько горошин золота, то наличие золотого песка просто обязательно. Сейчас, вместе с высадкой первого десанта, братьев волновала задуманная операция по дезориентации испанцев. Надо завернуть интересы конкистадоров на север. Если Южная Америка богата серебром, то Северная Америка богата золотом, очень богата. При обсуждении плана дезориентации генерал Детер задал резонный вопрос. Если вы знаете, что Северный континент настолько богат золотом, то почему бы нам самим не взять все золото себе? Для этого существует множество причин. Главное из них заключается в том, что земли заселены разрозненными племенами. Мы легко покорим дикарей. Против нашей армии устоит не всякое европейское государство. В этом основная беда. Там нет государства. По лесам и полям бродят разрозненные племена. Тем более, разрозненные силы разбить намного легче. Не совсем так. Придется охранять поселение золотодобытчиков. Одновременно посылать большие облавы за кочующими племенами. Потребуется слишком много сил. Вероятно, вы правы. При противодействии многочисленных отрядов конкистадору полноценную войну не осилить. В этом вся суть проблемы. В противном случае мы давно бы уже взялись за золото Северной Америки. В дальнейшем генерал Детер не раз возвращался к теме золота на североамериканском континенте. Юношам пришлось приложить все силы, дабы убедить его в преимуществе экспансии в Южную Америку. Последним аргументом стало утверждение о необходимости завлечь туда испанцев. Ввязавшись в войну с аборигенами, испанцы облегчат задачу проникновения для других отрядов. Трудно объяснить причины, если нельзя говорить правду. Природные и климатические условия в Южной и Северной Америке очень разные. Индейцы Севера не знают централизованной власти, они еще не создали своих государств. Это на юге все просто. Свергли царя ацтеков, потом царя инков. И завоевание окончено. Обе империи сами упали в руки испанцев. Ибо племенам без разницы, кто главный в столице. Отмена испанцами налогов только укрепила авторитет новых хозяев. Зачем конкистадору налоги с аборигенов? Они использовали труд рабов. Индейцы жили сами по себе, порой прикупая рабов для своих нужд. Многочисленные племена Северной Америки кочевали за стадами бизонов, ели мясо и размножались. Братья поднялись на площадку батареи, где увидели дозорного. Дежурил абориген в набедренной повязке из сизаля. В руках он держал бамбуковое копье с наконечником из рыбьей кости. Вова усмехнулся и вручил часовому алебарду. Индеец, не веря своим глазам, погладил стальное лезвие и радостно заорал. Через несколько минут на площадку сбежались все жители деревни. Саша вручил свою алебарду вождю, после чего близнецы повели собравшийся гарнизон к кораблю. Надо доставить на прииск устройство для промывки золота. Убедившись в собственной беспомощности в намывке золота, они послали письмо своему управляющему. В результате получили специальное пособие по организации работ на золотых приисках. Суть работы прииска – промывка породы через ртуть. Вот и вся хитрость. Тонны ртути везли из Испании и Новой Испании. И все шло только на золотые прииски. Монтаж простенькой конструкции не занял и получаса, после чего подвели желоб с водой и начали бросать золотоносную породу в верхнюю рамку. 20 минут работы с лопатой продолжились почти часом промывки. Полученный результат подтвердил правильность созданной конструкции. В нижней ванночке ртуть собрала с полкилограмма золотого песка. После такого показательного эксперимента золотоискатели дружно бросились на корабль за рамками. Братья изготовили для приисков десятки простеньких и, как оказалось, надежных промывочных комплектов. Установив три устройства, сделали контрольный замер выхода золота. Саша взял прутик и быстро сделал на песке расчеты. Почти 100 килограммов золота с одного прииска в год. Надо срочно искать людей. Неужели на всем протяжении реки Ориноко находится только три золотоносных жилы? Не может такого быть. По данным управляющего, Испания ежегодно получала из Центральной Америки по 700 тонн золота. Хмурые золотоискатели повели хозяев в своевременные жилища, где сразу выяснилась причина хмурого настроения. Во-первых, благородного металла намыли мало. Во-вторых, в кожаных мешочках практически отсутствовал золотой песок. Саша и Вова, как могли, успокаивали бывших моряков. Затем увели разговор в сторону. Начали расспрашивать о жизни аборигенов. какие предметы пользуются у них наибольшим спросом. Милорды, они все хорошие люди, но пользы вам не принесут. Ошибаетесь, господа. Индейцы способны помочь не только нам, но и вам. Пусть несут дозор возле пушек. Больше ни на что они не пригодны. Как вы думаете, что случится, если предложить одну алебарду за найденное месторождение золота? Найдут, очень быстро найдут. У вас алебард не хватает? Предлагайте топор или испанскую абордажную саблю. Вы только что говорили о бесполезности аборигенов. Своим женам вы подарили бусы и зеркала. Заинтересуйте других. Милорды, индейцы не хотят работать. Наловили рыбы, выпили перебродившего кокосового молока, потанцевали и спать. Вот и все их интересы. По другую сторону реки расселились негры. Одни семьи взяли скот, другие занялись сахарными плантациями. Мы поняли, милорды, присмотрим за неграми, заодно сведем их с нашими аборигенами. Для индейцев придумаем занятия. Постройте для себя нормальные дома. Скоро корабли с рабами придут. Милорды, мы видели наши корабли, что вверх по реке пошли. Вы начинаете войну с испанцами? Война никому не нужна. Корабли повезли отряды на берег Тихого океана. Старатели облегченно вздохнули. До возвращения кораблей с верховья Ориноко братья установили свои изобретения на всех трех приисках. Результаты нововведения сразу отразились на величине суточной добычи за счет увеличения намыва золотого песка. Освободившиеся транспорты в сопровождении кораблей охраны пошли обратно в Нассау. После смены флага возобновятся набеги на Кубу. Необходимо тренировать новое пополнение и набрать скот, который практически весь вывезли на Ориноко. Для будущих ферм на Амазонке осталось совсем незначительное количество, только для самых первых шагов. Столь же острая проблема с лошадьми. Кавалерийские отряды генерала Детера освободили почти все конюшни. Вскоре в устье Амазонки образовался форт Новороссийск и за короткое время приобрел черты европейского поселения. Солдаты построили казарму и три дома. Орудийную площадку оградили бруствером. Рядом появилось небольшое поселение индейцев. Аборигенов привлекла рыба. Два раза в день солдаты заводили невод. Излишки рыбы отдавали индейцам, которые, в свою очередь, помогали копать глину и обжигать кирпичи. Кроме этого, индейцы оказывали неоценимую помощь в заготовке древесины. Они безошибочно приводили солдат в такие участки леса, где росли пригодные для лесорубов деревья. Подразумеваются деревья толщиной не более полуметра, которые можно не только спилить, но и доставить к форту.